Глава 5. Лика. Наивная. Нет, частично я, конечно, получила то, что хотела. Проследовав за Прайном по коридорам корабля, мы оказались во вполне комфортабельной каюте. Да, она уступала немного по размерам той, что выделил нам Мэйр совсем недавно. Но по оснащению в чем-то даже превосходила. Точнее, было видно, что здесь все сделано словно для короля. Или его милого сыночка. «Твое логово?» — поинтересовалась я у Шейра, приподнимая одну бровь вверх. «Вероятно, бывшее», — совсем невесело ответил он, а со стороны Прайна раздался гадкий хмык. «Что ж, похоже, кто-то рад тому, что его высочество стал рабом. Интересно, почему?» «Располагайтесь, драгоценная Райра», — со слащавыми нотками в голосе произнес зеленоволосый. «Через полчаса принесут еду». Если вам еще что-то будет необходимо, прошу, не стесняйтесь, говорите прямо. Я готов исполнить любой ваш каприз. И все это было сказано настолько мерзким тоном, словно он только что меня прилюдно раздел и практически облизал своим мокрым языком. Я даже плечами передернула, в силах лишь кивнуть на его слова. Вообще ничего не хочется после такого просить совершенно. Дождавшись, когда Прайн уйдет, я снова взглянула на Шейра, которому тоже явно не понравилось, как со мной общался его соплеменник. «И кто он? И почему настолько мерзкий?» — спросила я у его высочества, неожиданно заставив своими словами его знатно повеселить. «Похоже, ненависть тут обоюдная». «Прайн мой брат сводный», — ответил Барса, я удивленно вскинула брови. «По факту бастард, которого негласно принял отец». До этого момента у него не было даже единого шанса на то, что он официально станет членом королевской семьи. Но теперь, кто знает, отец может и передумать. «Ты вроде как не единственный официальный наследник», — вспомнила я о том, что говорил Файн. Вряд ли он имел в виду именно этого брата Шейров, кандидата на роль моего мужа. А значит, есть кто-то еще. «Да, Лайран. Он старший, тот, кого отец готовит на свое место». Но советником всегда становился младший наследник. И им должен был стать я, а сейчас? Ответил армянец, на пару мгновений примолкнув. В общем, все сложно. Данная ситуация Прайну лишь на руку. Печально, пожала я плечами. Ну а что еще я могла сказать? Я точно была здесь ни при чем. Не вели бы эти двое себя нахально, я бы других своими рабами сделала. И вообще, зачем его высочеству рабы? Чего он попёрся на станцию Файна именно сегодня? Да и вообще. По мне так любая бы согласилась провести ночь с принцем, если дело лишь в сексе. А если нет, то у него огромная власть, которая дает практически безграничные возможности. Конечно, любую девушку рабы невероятно не сделаешь, но наверняка можно найти ту, которая сама будет на все согласна, если принц ее возьмет себе под крылышко. Или тут рабы — это своего рода статус. Надо бы выяснить это потом. «Что ж, еда скоро будет. А пока я очень хочу помыться и переодеться. Покажите, как тут все работает?» Спросила я, оглядываясь в поисках сдвижной двери ванны. Но даже обнаружить ее не успела, как Файн вдруг подхватил меня под локоть и практически потащил за собой. Я даже возмутиться не успела, как сзади раздался яростный возглас. «Эй, мы так не договаривались, Файн. Преимущество обещано мне». Чуть ли не прорычал Барс, а Эльрин резко остановился, с недовольной миной отпуская меня и поворачиваясь к разъяренному принцу. «У тебя и опыта-то нет, и знаний ноль. Уверен, что справишься». Скрестив руки на груди с надменным видом, поинтересовался остроухий, а я нахмурилась. И, отметив, как лицо Шейра побагровило то ли от стыда, то ли от злости, не стала дожидаться его ответа. Чуяла пятой точкой, если не мешаюсь, будет драка. «Кстати, об этом...» Встал я между мужчинами. «Самое время рассказать мне все про это преимущество. Мы уже на корабле, и я готова слушать. На что я там согласилась?» Потому как сразу же сдулись оба, я поняла. Меня и вовсе не хотели вводить в курс дела, а просто поставить перед фактом, раскрутив на что-то. Причем такое чувство, что я бы даже не сопротивлялась. «Здорово. Решили облапошить как дурочку. Но нет, сначала послушаем, что они мне тут наплетут». А после все остальное. Еда подождет и душ, и кровать. Тут явно что-то серьезное. Тяжело вздохнув, Файн медленно подошел к ближайшему креслу и упал в него с сомнением, поглядывая то на меня, то на Шейра. Принц, к слову, все еще выглядел недовольным, буравя остроухого хитреца прищуренным взглядом. Наверняка ему было что сказать, но он молчал. В отличие от мэра, я, как владелец станции по продаже рабов, считал, что обязан знать обо всех артефактах, которые хранятся на станции, даже если шанс их применения практически равен нулю. И да, я про тот браслет на твоей руке и наши ошейники. Начал издалека мужчина, а я скрестила руки на груди, напрягаясь. Раз дело касается этих штук, то сейчас я узнаю что-то полезное. Что с одной стороны хорошо, а с другой... Неизвестно, что именно расскажет Файн. Конечно, информации об этих вещицах не так много, но основное я знаю. Например, что ты можешь отдавать нам команды мысленно, и мы не имеем права их проигнорировать. Да, сейчас они работают не совсем так, как следует. Вероятно, что ты уже это поняла. Но то идет процесс персональной настройки. Как только браслет полностью синхронизируется с тобой, контроллер начнет действовать на полную силу, предугадывая любое твое желание в отношении нас. «Допустим», — кивнула я, чувствуя, что Файн специально ведет к чему-то другому, рассказывая все это. Данная информация была не таким уж открытием, до нее я могла додуматься и сама. Поэтому пока не понимала, как все это связано с привилегиями. Шейр, как довольно высокопоставленное лицо на своей планете Армиан, тоже, вероятно, в курсе некоторых особенностей этих штук. Все же райеры слишком важны во всей Вселенной, чтобы ничего не знать о них и не быть готовыми к подобной встрече. Дополнил свои слова ушастик, кидая странный взгляд на принца. Тот, к слову, в ответ лишь пожал плечами, показывая, что Файн не ошибся. «К чему все это? Что с привилегией? И как она связана со всем этим?» Взмахнула я рукой, показывая, что хочу, чтобы Эльрин уже перешел к главному. «Привилегия, которую выпросил у тебя Шейр, сейчас не сказать, что важна!» Протянул Файн, а Барс громко хмыкнул, показывая, что как раз-таки все наоборот. «Ладно, сейчас я просто хочу рассказать тебе про другое, связанное с этим». Глубоко вздохнул мужчина, словно собираясь с духом. «Чуется, дальнейший рассказ не принесет мне никакого удовольствия». «Дело в том, что браслеты и ошейники созданы Межгалактическим Советом. И так как их цель — это увеличение популяции твоего вида, то они, естественно, предприняли все для того, чтобы этот самый вид не встал в непокорную позу». «Конкретнее?» Уже примерно догадываясь, о чем речь, хмуро посмотрела я на Файна. «Браслет вскоре будет искусственным образом толкать тебя к связи с нами». Выдохнул мужчина, а я почувствовала, как у меня нервно дернулся глаз. От злости, конечно. Судя по напряженному взгляду от Эльрина, направленного на меня, он почувствовал мое настроение. Очень хорошо почувствовал. Вот сволочи. Этот совет, я его уже люто ненавижу. Еще немного и запишу каждого его члена в кровные враги. Насколько сильно будет толкать? Стараясь держать себя в руках, относительно спокойным тоном поинтересовалась я. Очень сильно. Ты не сможешь сопротивляться. Вообще. Ответил Файн. «Допустим». Приняла я эту информацию как факт, но прежде чем возмущаться, желая выяснить все смущающие меня моменты. «Только что-то не очень логично. Зачем совету дети от рабов, а женихи?» «Детей от рабов и не может быть», — выдохнул Файн, а Шейр после этой новости и вовсе помрачнел. То ли не знал об этом, то ли знал, но забыл. Но точно был не рад данному обстоятельству. «Ошейники не дадут этому случиться». По факту, пока мы носим их, не можем дать потомство, особенно тебе. Тогда к чему это принуждение? Ты только что говорил про увеличение популяции моего вида. Недоуменно посмотрела я на него. Чтобы контроллер смог собрать как можно больше данных о твоем организме именно в этой части и в нужный момент надавить на тебя. Например, когда ты решишь отказать какому-нибудь жениху, который генетически будет идеальной парой тебе, контроллер не даст. Заставит согласиться и, думаю, сразу же начать делать детишек. И если попытаешься воспротивиться, то браслет будет поступать так постоянно. А то и вовсе заставит выбирать не одного мужа, а несколько. Огорошил меня Эльрин. Это настолько шокировало меня, что я даже не нашлась, что ответить на это. Лишь мысленно пару раз прокляла дрянной совет, желая ему такой же западни, в которой я сейчас оказалась. «Так при чем тут привилегия?» – процедила я. «С кем первым ты займешься удачным сексом, к тому и будет толкать тебя чаще контроллер». Пожал плечами Файн. «Ведь браслету важно получить как можно больше данных о твоем удовольствии. и тому подобном. Его Величество просто боится, что не сможет соперничать со мной в этом деле. Ведь Эльрины — прирожденные любовники. Хмыкнул мужчина с самодовольным взглядом, смотря то на меня, то на Шейра. А вот наш дорогой принц все еще девственник. И может так ими остаться, если первый раз у тебя будет со мной. И он даст полную информацию браслету. Охренела ли я от такой информации? Еще как. А Файн решил, похоже, выложить все, пройдясь еще и по традициям планеты его высочества. На Армяне есть закон, что лишь по достижению определенного периода, когда вторая ипостась приходит в стабильное состояние, мужчина может отправиться на любые торги и прикупить себе постельную игрушку, дабы с ней обучиться всему. Рабуню не жалко, если вдруг что пойдет не так, и зверь просто в порыве страсти немного поломает ее. Сегодня Шейр должен был купить такую рабыню, и ей должна была стать ты. Но его высочеству не повезло нарваться на Райру, так что... На бедного принца было жалко смотреть. Он то бледнел, то краснел. В общем, был в ярости. И я его понимала. Такое навряд ли рассказывает всем, кому не лень. Да и вообще, вряд ли он хотел бы, чтобы о таком знала я. Мужчины, они не готовы признавать свои слабости. Особенно, если они интимного плана. Вот только сейчас мне было как-то плевать на то, что Шейра девственник, а Файн умелый любовник. Я была зла, дико. На всю ситуацию в целом. И готова была просто разгромить все на своем пути. А лучше направить корабль прямо к зданию совета, или где они там заседают, желательно на таран. Чтобы уничтожить тех умников, кто все это придумал. Гады, но они у меня еще попляшут. Не знаю, какой выход я буду искать из данного положения, но не позволю этой розовой гладкой штуке на руке контролировать себя. Особенно в желаниях. Мужчин, конечно, жалко, но надеюсь, они помогут мне что-нибудь придумать. И если не в плане секса с ними, то хотя бы как избежать навязанных женихов, которыми меня хочет обеспечить совет. С рабами я, по крайней мере, забеременеть не смогу, инкубатором не стану. А вот с мужьями...